Глава шестая. Знать бы, в какой-то рубашке родился. Саня лежал и думал. Он пытался понять все то, что с ним произошло и продолжало происходить. Непонятно. В голову не помещается. Но ведь это здорово. Скорая привезла, и тут же врач сразу во всем разобрался. Принял решение. Смело принял. А если бы он не был таким смелым, засомневался бы. А почему он не сомневался? Потому что все знал на пятерку. Какой молодец! Врача все послушались. Все, кому он сказал, собрались в операционной. А дальше? Дальше врачу требовалось что-то сделать. Что-то такое нужное, просто необходимое. Там, внутри него, внутри Сани. Но это же опасно. А вдруг сделаешь что-то не так? Что-то соскочит, оторвется. Но врач сделал все правильно. Значит, Александр Иванович его, Саню, спас. Нет, не получалось у Сани как следует разобраться. Одни вопросы. Да еще и ворочаться надо сбоку на бок, а неудобно, и в сон клонит. Так до самого утра Ковалев то засыпал, то просыпался. Во сне он видел себя в белом халате и в зеленой врачебной шапочке, и почему-то в очках, в таких же, как у Александра Ивановича. И был Саня в своем сне сильным, смелым, умным, знающим и добрым. И решительным. Утром Саню Ковалева перевели в общую палату. Везли на каталке по длинному коридору. Как же здесь много палат! На пороге одной из них уже дежурили родители. Ждали его. Обнимали, целовали Саню и радовались. «Все, сынок, все страшное позади. Слава Богу!» Ликовала мама. Да, слава Богу. И спасибо Александру Ивановичу, что он ни минутки не ждал, а сразу взял тебя на операцию. Улыбаясь, сказал папа. Когда мы приехали в больницу, этот противный отросток уже лопнул в твоем животе. Но воспаление еще не успело охватить весь живот, только один участок. Александр Иванович сказал, что ты в рубашке родился. Радостно говорила мама, обнимая Саню. А сам Александр Иванович, наверное, родился сразу во врачебном халате. Засмеялся папа. Если бы знать заранее, в чем ты родился. Успел подумать Саня. В какой рубашке? В каком халате? Или в какой форме? А может и в скафандре? Папа ушел, а маме разрешили побыть в палате еще немного. «Тебе уже можно бульон!» — радовалась мама. «И яйцо! И кисель, только не сладкий!» Саня тоже радовался. С удовольствием выпил бульону, а потом и киселя. Правда, живот еще побаливал, но эту боль вполне можно было терпеть. В палате стояли еще две кровати. С них на Саню поглядывали такие же пациенты, как и он сам. Один мальчишка, чуть постарше, чернявый. Как потом выяснилось, его звали Сережа. Второй паренек помладше, по имени Артем. Светленький, кудрявый, бледный, под глазами круги. Но все это Саня узнал и рассмотрел позже. Узнал, что Сережу прооперировали на день раньше. Тоже аппендицит. А вот Артем не знал, что с ним, хотя его тоже оперировали. Почему-то ему не сказали, какая у него болезнь. Мама уехала домой, а через часок на обход пришел Александр Иванович. Подошел к каждому из ребят. Сначала к Артему. «Как ты, Артемка?» «Хорошо», — промямлил тот. Живот болит? Угу. А поясница? Угу. В туалет ходил? Да. Тебе можно ходить только до туалета и обратно. Можно пару шагов до окна, но по коридору не бегай. Да я и не могу, усмехнулся Артем. Скоро тебя в другое отделение переведут. Потерпи, дружок. Александр Иванович взлохматил Артемкины белесые кудри. Держись, брат. Ну а как наш богатырь-спортсмен? Это Александр Иванович подошел к кровати Сережи. Саня потом узнал, что Сережа и вправду занимается борьбой. Нормально, срывающимся баском ответил Сережа. А вот тебе, боец, ходить. Ходить по коридору, в туалет, по палате. Потихоньку наклоняться в стороны. Ногами не махать и не дрыгать. А вот руками можно. Скоро домой. Молодец! Тут доктор поднялся и повернулся к Сане. А тебя, тезка, я посмотрю на перевязке. Медсестра за тобой придет и на кресле привезет в перевязочную. Ты можешь вставать и немного постоять около кровати. И в кровати поворачивайся, понятно? Понятно. Эх, как Сане хотелось поговорить с доктором. Сколько вопросов ему задать. Но доктор, чуть сутулившись, уже выходил из палаты. Наверное, он устал, подумал Саня. Вон, оказывается, сколько тут больных людей. Во всех палатах люди. И все прооперированы, наверное. Неужели все спасенные? И даже от смерти? Если кто-то человека на пожаре спасет или из речки вытащит утопающего, ему медаль сразу вручают. Могут и по телевизору показать. Интересно, а врачам медали дают?